Глава 8. Первое посещение Тихвинского Введенского монастыря. Около вечерни приехали мы в Иверский монастырь и остановились в дворянской гостинице. Я сряду же пошла к вечерне, после которой меня пригласил к себе отец архимандрит Лаврентий. Но на этот раз мне не удалось побеседовать с ним по душе, так как я была не одна, я сказала ему только, что приехала к нему нарочно, чтобы переговорить с ним о своем деле, а также чтобы поговеть и отдохнуть душой. На следующий день отец Лаврентий снова пригласил меня и долго отечески беседовал со мной наедине. Я сообщила ему о случившемся накануне 21 ноября и о том, что отец игумен Вениамин советовал мне пользоваться этим как настоящим благословением и, не теряя времени, заботиться о достижении преднамеренной цели, и что вот для этого именно я и приехала к нему в Ивер, чтобы спросить его указаний, как поступать и в какой именно монастырь направляться, так как я и понятия не имею о монастырях, нигде не бывала и ничего не знаю. Я предполагала, что он укажет мне только еще открывшуюся тогда, под его ведением, неподалеку от Иверского монастыря, общину на родине святителя Тихона в селе Короцке. Но он прямо отклонил эту мысль, сказав, что тут еще ничего нет, кроме неурядиц, а что нужно устроиться в настоящий старинный монастырь. «Впрочем», — заключил он, — «теперь пока и о чем же пицитесь, Господь близ, Он сам укажет и место, и путь к Нему. А теперь лишь помолитесь, поговейте, приобщитесь святых тайн, а там еще побеседуем и увидим». В сочельник Рождества служил сам отец-архимандрит, от рук которого я приобщилась святых тайн. Напрасно было бы говорить о том, какое дивное, умилительное чувство произвела на меня вся эта монастырская служба. На обоих клиросах пели не певчие, как я привыкла видеть, а седовласые почтенные старцы, многие из них с наперстными золотыми крестами. Часто оба клироса сходились на середине церкви и пели вместе. Пение их, какого-то особенного киевского напева, такое и торжественное, и умилительное. Само богослужение совершалось в соборне, а отец-архимандрит Лаврентий служил со слезами благоговения, что после он сам объяснил мне, сказав: «Не помню, чтобы, когда мне случилось, литургисать без слез». Вот что еще произвело на меня сильное впечатление и осталось навсегда живо в моей памяти. После такой же торжественной соборной всеночной на самый праздник Рождества Христова с крестами и хоругвями двинулся крестным ходом весь собор священнослужителей в белых облачениях в сопровождении остальных монашествующих и всего народа из Зимней церкви, где была служба, к летнему Большому собору. Двигались медленно, стройно, предшествуемые пением кандака «Дева Днесь присущественного рождает». При оглушительном трезвоне всех колоколов, когда вошли в собор, все остановились пред чудотворной иконой Богоматери, ярко освещенной множеством лампад. Сперва одни священнослужители с зажженными свечами в руках пропели этот же кандак, затем повторили его дважды певчие и стали прикладываться к иконе Пречистой Девы, словно приветствуя ее с всемирной через нее радостью. Это я видела тогда в первый, но и в последний раз в жизни. Больше нигде и никогда не приходилось мне сего видеть. На третий день праздника, 27 декабря, когда я после литургии пришла к отцу Лаврентию, он, между прочим, сказал мне: «Ну что, овца, помолилась, поговела, обновилась, отдохнула душой. теперь можно и далее простираться. Вот тебе, кажется, и местечко Господь указывает. В той же гостинице, где остановилась я, была одна послушница из Осташевского Знаменского монастыря. Как оказалось, она совсем оставила свой монастырь и имела намерение переселиться в Тихвинский девичий монастырь. Заехала лишь по пути в Ивер принять благословение на преднамеренное дело у общеуважаемого старца, отца архимандрита Лаврентия. Вот эту-то послушницу Параскеву Иванову и указал мне батюшка как спутницу, советуя с ней съездить в Тихвин, поклониться чудотворной иконе Тихвинской Богоматери, погостить в женском Веденском монастыре, приглядеться к жизни сестер, и если Бог расположит мое сердце, то и поговорить с матушкой-игуменей о моем туда поступлении. С отеческим вниманием напутствовал мне святой старец, благословлял, ласкал, как родной отец, а спутнице моей, ей было уже за 40 лет, строго наказывал беречь и охранять меня во все время пути, говоря, что сам Бог для этого и привел ее сюда. На другой день вечером мы уже садились на станции Валдайки, на железную дорогу до станции Чудово. Валдайка была лишь в 10 верстах от усадьбы моих родителей, которые и не воображали, что именно в этот вечер их родная дочь, находясь так еще близко от них, отъезжает далеко-далеко с намерением навсегда покинуть их. И что если она и вернется, то на самый краткий срок, чтобы только окончательно проститься с ними. Как раз в последний день года, декабря 31-го, в полдень мы въехали в городок Тихвин. Златоглавый мужской монастырь с чудотворной иконой Богоматери давно уже остановил наше благоговейное внимание. Но, подъехав к нему, мы миновали его, направляясь прямо к главной цели — к женскому Введенскому монастырю. Святые ворота его были отворены. Мы въехали, ища глазами кого-либо, чтобы спросить, куда можно пристать и остановиться. Но никто не показался нам на улице, и мы доехали до самого соборного храма, окруженного могилами. Вдруг из дверей одного из длинных монастырских корпусов потянулся целый бесконечный ряд монахинь. Оказалось, что все они обедали в трапезе, откуда и шли. Окружив нас, они объявили, что у них нет гостиницы для богомольцев, потому что, так как монастырь в городе, то в этом нет никакой нужды. Да и притом почти все богомольцы останавливаются в большом, то есть мужском монастыре. Мы уже хотели вернуться в последний, но одна старица, мать Вера, остановила нас, сказав: «Подождите немного, я пойду доложу матушке-игумени, может быть, она и благословит вам остаться здесь». Через несколько минут она вернулась и пригласила нас в свою келью, где тотчас же предложила нам самовар и принесла трапезную пищу. Какое отрадное впечатление произвела на меня это в первые же минуты моего приезда обитель, встреча лицом к лицу всех сестер. Это напомнило мне нечто институтское, когда мы свободно и весело выходим из класса, из зала, болтая друг с другом в простоте братского общения. Все лица сестер казались мне простыми, ласковыми, и мне невольно пришли на ум слова: «Се покой мой, сде вселюся». Еще не успели мы наобедаться монастырской трапезой, как пришла молоденькая послушница матушки-игумени и передала нам, что если мы желаем видеть матушку, то она теперь может нас принять. Как обрадовалась я этому приглашению! Спутница же моя почему-то не захотела им воспользоваться и сказала, что еще успеет переговорить с матушкой и принять ее благословение. И это было мне на руку, что могла беседовать с матушкой-игуменей наедине. В то время настоятельницей Введенского монастыря была очень образованная великосветская девица, дочь генерала Тимковского, воспитанница Смольного института в мире Ольга Серафима Тимковская. как невелико было мое стремление к жизни монашеской, как невелика любовь к представителям ее, тем не менее невольный трепет овладел мной, когда, приведенная в келье игумени и оставшаяся ожидать ее выхода, я невольно задавалась вопросом: «Что-то будет со мной?» Но вот из противоположной двери вышла монахиня. Роста более чем среднего, хотя и невысокого, довольно полная, моложавая, красивая, с чрезвычайно добродушным выражением лица. Она направлялась ко мне, поздоровавшись, пригласила сесть. Приказав послушнице подать чай, обратилась ко мне словами: «Не правда ли, нам можно чайку выпить? Вы с дороги». Потом продолжала: «Что, вы помолиться к нам приехали?» «Не только помолиться», — ответила я, «но и совсем бы поселиться у вас я бы желала». «Вы еще такая молоденькая», — сказала она, «впрочем, Бог всех призывает и во всякое время». «Но что об этом говорить так рано? Вы прежде погостите, поглядите на нас, познакомимся, тогда и поговорим». Я отвечала, что это и есть главная цель моего приезда, и что остаться теперь я еще не могу, не получив окончательного благословения родителей и не развязавшись со всеми мирскими делами. Долго мы еще беседовали с матушкой, которая своей лаской и добродушием так привязала меня к себе, что я почувствовала к ней какую-то родственную любовь. Она позволила мне гостить до крещения, так как дольше мне самой нельзя было мешкать, и перевела меня поближе к себе, в мезонин над ее кельями, где жили старица монахиня Глафира, одна барышня МНЛ и их келейница. Почти ежедневно приглашала она меня к себе. Время это было праздничное, следовательно, и сестры были свободны от общественных занятий, послушаний, и я могла ближе ознакомиться с ними и узнать от них некоторые подробности монастырской жизни. Я неоднократно ходила молиться и в большой монастырь, к чудотворной иконе Богоматери, и так почти незаметно протекла целая неделя моего пребывания в Тихвине. Надобно было собираться в обратный путь, и сердце мое снова начинало сжиматься при сознании, что снова должна я вернуться к несносной для меня мирской жизни, хотя бы и ненадолго, но чем ближе наступил бы час окончательно с ней развязки, тем больше и скорби ожидали меня. Перед отъездом я пошла проститься с матушкой игуменей и окончательно порешить с ней о деле моего поступления в обитель. Добрая матушка обласкала меня на прощание, как родная мать, и я, незнакомая с монастырской дисциплиной по отношению к настоятельницам, отнеслась к ней так сердечно и искренне. Раскрыв перед ней все свое сердце, все мысли и все обстоятельства моей домашней жизни. Я слышала от сестер, что вступающие в монастырь дворянки по большей части вносят вклады денежные, так как разделять более тяжелые труды монашеских послушаний они не способны, а быть в тягость обители, не принесшей ей никакой пользы, как-то и грешно. Я, как упоминала раньше, имела свою собственность по наследству от деда. Кроме того, имела долю и в общих усадебных имениях. Но как то, так и другое было в руках матери. И просить ее о вкладе за меня в монастырь значило подать новый повод к задержанию меня в мире и даже к раздору в родной семье. Деньги, доставшиеся мне от деда наличными, по словам опекунши матери моей, были ею потрачены на мой выход из института, когда мне было сделано все нужное и даже приготовлено приданое. Деньги, находившиеся по долгам под векселя, нельзя было еще получить суммой, а проценты, получаемые с них, мать моя тратила не на мою только нужду, а и на общие, всего семейства. Это я знала и никогда не думала против этого протестовать. Дорогие вещи, доставшиеся мне по наследству, а равно и все мое приданное, и все мое, мало ли, велико ли оно было, все было в руках матери, так как я еще не достигла совершеннолетия, 21 года. Мне было лишь 19 лет. Могла ли я надеяться на ее щедрость, припоминая историю с серьгами, особенно когда дело шло о моем удалении в монастырь, совершенно противном ее желанию и воле. Один только домик составлял в полном смысле мою собственность. Все документы на него были у меня в руках. Может быть, потому только, что я в нем жила, и они были для сего необходимы. Но как бы то ни было, не видя никакого другого источника, я пришла к решению продать дом и вырученными деньгами внести за себя вклад монастырю и устроить все свое переселение, на что также понадобятся деньги. Последнюю свою беседу с матушкой игуменей все это объяснила ей, прося ей назначить мне сумму взноса. Каково же было мое удивление, когда на это матушка отвечала: «Зачем же вам вклад? Такие личности, как вы, сами клад для монастырей. Потому что и весьма мало приходит к нам, ведь вы можете принести нам много пользы, как ко всему способная образованная девица, при том же хорошо знающая не только пение, но и музыку, чему мы нарочно обучаем простых крестьянских девушек за неимением ученых. Вы лучше припасите что-нибудь для себя, ведь в монастыре надо многое, и рясы, и одежда всякого рода, и чай, и многое-многое. Вам, я думаю, говорили об этом сестры». Видимо, матушка игуменья расположилась ко мне, просила написать ей обо всем, что последует из моего решительного разговора с матерью. И, напутствуемая ее благословением, со слезами о разлуке с ней и с сестрами, я отправилась в обратный путь с твердым решением покончить дело.